Глава 8. Карина. «Это что, все?» Два лупастых глаза Егора с удивлением смотрели на мой скромный маленький чемоданчик. «Да, я взяла одно вечернее платье. Кстати, нафига оно мне, я не знаю, но пусть будет. Взяла пару шорт и футболок, кофту со штанами на вечер, сменное белье и купальник, все. Зато дед смотрел на меня так, словно я нагребла много лишнего. Ну да, а что мне, голый ходить?» «Я говорю о том, что разве этого не маловато?» Я прикусила губу и со смущением посмотрела на Егора. «А чего еще надо?» «Ты точно с этой планеты? Обычно бабы по 3 огромных чемодана набирают». «Зачем?» «Купальники на каждый день, платья для завтрака, шорты пляжные, платья вечерние, все в этом роде». Я пошла к Егору поближе и, пощелкав пальцами перед его лицом, недовольно буркнула. «И эта маман тебя так оприходовала?» «Чудище, ты готова?» «Правда, глаза режет. Игнорируешь мой вопрос. Я готова. Сейчас только носик попудрю, да губки подкрашу». «Какая же ты стерва. Мать у тебя, конечно, не ангел, но ты еще страшнее». «Опа!» Я подкрасила губы и схватилась за пудру, как замерла, глядя на деда через зеркало. «Звучит как оскорбление. Никуда не поеду». А сама принялась пудрить нос. «И я тебе, значит, за деда жопу набью». «Фу, грубиян. Не понимаю, такой прекрасный сын и такой зануда отец». «Вот и у вас с матерью почти так. Ей рот проще закрыть». Захлопнув пудреницу, не удивлюсь, что она разбилась в коробке, я резко развернулась к Егору и одарила его недовольным взглядом. «По прибытии в Занзибар я куплю огромные ножницы по металлу и отрежу тебе член, пока ты будешь спать». «Господи, откуда ты такая извращенка?» Он подхватил мою сумку и, открыв дверь, кивнул головой на выход. Я лишь громко вздохнула, забросила в сумочку необходимую косметику, телефон, деньги и паспорта, а ключ от квартиры с огромным стуком положила на комод. Сам закроет. Надела сандалии и, проходя мимо деда, показала ему язык. «По дороге в клинику заедем», – произнес он, закрывая дверь на ключ. «Зачем? Язык тебе укоротим». «О, отличная идея. Заодно там и член тебе отрежем. Обрезанный будешь ходить. И да, еще в строительный нужно заглянуть. Ты не забыл про шуруповерт и про изоленту?» Больше я предпочла не разговаривать с дедом, причем всю дорогу, а точнее полет до места назначения. Тем более, когда моему взору открылись бомбические виды. Да, загранпаспорт у меня лежал уже более года, но вот воспользовалась я им в первый раз. К слову, я летела впервые. Непередаваемое ощущение. Красиво, немного страшно, но завораживающе. Пугала только турбулентность, но хочу отдать должное Егору. Он держал меня за руку в знак поддержки. Это стало для меня открытием в земском. И все бы ничего, я бы даже сказала замечательно, но он договорился в универе за меня, и в принципе я была свободна, но... Почему-то всегда есть это «но». По приезде в Занзибар я узнала, что этот пенсионер снял для нас небольшую виллу с одной, мать его, кроватью. Да я ему устрою веселую жизнь. Сам съедет. «Проходи, тебе здесь понравится». «Пока ты рядом, мне не может здесь нравиться». Я врала, но говорить ему об этом не стану. «Тебе придется привыкнуть, в конце концов, ты забыла? Мы пара, ты моя спутница». «Ага, любовница при живой любовнице». «Ты так и хочешь, чтобы я наконец-то овладел твоим телом?» «Спешу так, что даже подбородок об асфальт счесала. У меня к тебе вопрос». Я подошла к стеклянной двери с дверями, откуда отлично просматривался Индийский океан. «Почему мы здесь, если тебе дела решать надо в додоме?» «Я же не собираюсь сутками на работе пропадать. Я хочу еще и с тобой позагорать на пляже, поглазеть на тебя в купальнике, чем мы, собственно, сейчас и займемся». «А давай ты лучше поедешь на работу, а я на пляж. У меня, кстати, нет крема для загара и от ожогов. Все, я в пролете. Возвращай меня обратно домой». «В ванной все найдешь, располагайся, а я пока в душ схожу». Показала язык ему в спину и задумалась. «Я же не собираюсь так просто сдаваться. Точно не про меня». Я быстро отложила сумку на тумбочку у зеркала, заплела волосы в хвост и осмотрелась. «Чего бы такого придумать?» «Так, крабов и прочую живность будет словить нелегко, но подпортить мальчику, ой, тьфу ты, пенсионеру сон я в состоянии». Схватив с тумбочки вазу, я побежала на улицу, быстро нагребла в нее песка и, залетев обратно в комнату, откинула покрывало. Насыпала на простыни с той стороны, где будет спать Егор, и вернула покрывало на место. Сделала гадость, на душе радость. Потерла довольно ладони и вернула вазу на место. Зато до ночи дед не узнает о моем сюрпризе. Довольная отыскала для себя купальник, переоделась в ванной комнате и там же, взяв большое полотенце, решила позагорать на шезлонге у бассейна. Даже прихватила с собой карту меню, чтобы заказать небольшой перекус и напитки. Так уж и быть, с учетом того, что я провинилась и здесь нахожусь не за свой счет, решила позаботиться о желудке деда. Заказала обеды для него. Довольная своей маленькой пакостью, нанесла на тело крем для загара и, прикрыв глаза, удобно разместилась на шезлонге. Немного солнца моему телу не помешает. Только я об этом подумала, как тут же запищала от брызг холодной воды. Распахнула глаза и едва не выматерилась. «Крутая водичка, малышка, ползи ко мне». А то так упаковалась в свой купальник, что я подумал, островом ошибся. «Вилой ты ошибся, раненый». Но слушать мои возмущения никто не собирался. Егор вышел из бассейна, подхватил меня на руки и вместе со мной сиганул обратно в воду. «Ну, хана тебе, дед». Я попыталась выскользнуть из его рук, но захват был настолько крепкий, что я сама же своими силами и угодила в ловушку. Егор перехватил меня так, что теперь я ногами обвела его бедра, и меня это ужасно смущало. Он не собирался меня отпускать. От нашей близости мое сердце опустилось вскачь. Я хотела сбежать, чтобы не ощущать то, что со мной сейчас происходит. Я чувствовала, что, несмотря на прохладную воду в бассейне, мое тело просто горело, особенно в тех местах, где он прикасается ко мне. «Пусти», — шепнула я, вовсе не собираясь шутить. «Что мне за это будет?» — игриво спросил он. «А вот мне совсем не хотелось играться. Просто пусти, я не хочу, чтобы ты меня трогал». Я соврала. Его руки будоражили кровь в моем теле, но это меня пугало, поэтому я хотела, чтобы Егор меня отпустил. Я понимала, что со мной происходит, но не хотела этого. Незачем. Тем более не с мужчиной, который является любовником моей мамы. «Почему не хочешь? Неприятно?» Он скользнул руками выше по спине, вызывая очередной табун мурашек. Резко перевернулся в воду, потянул меня за собой. Теперь я лежала поверх мужчины. «Боюсь представить, как хорошо ты будешь выглядеть на мне совсем раздетой». Я вдруг неожиданно для себя сделала толчок руками, на секунду погружая Егора в воду. Освободилась от его захвата и поплыла к ступенькам. «Карина, у тебя шикарное тело, тебе нечего стесняться. И зачем напяливать на себя такие купальники? И хочешь знать мое мнение?» «Я не хочу знать твое мнение», — одарила его злым взглядом и быстро поднялась по ступенькам. Схватила полотенце и закуталась в него. «Похер, этот купальник делает тебя сексуальнее. Ты лишь подчеркиваешь свою красоту». Я старалась его не слушать. Сунула ноги в шлёпанцы и зашла в номер. «Какого чёрта со мной происходит? Даже здесь укрыться негде, все стены стеклянные. Спасибо, хоть ванную комнату отгородили, куда я, собственно, избежала, громко хлопнув дверью. Съехала вниз по деревянной поверхности и руками прикрыла лицо». Мое сердце бешено колотилось, грозясь вырваться из груди, и причиной тому был не мой побег от Егора, а реакция на его прикосновение. Скрывать нет смысла. Земский красивый мужчина с подкачанным телом, весь его вид кричал о сексуальности, и я плавилась, не могла не реагировать на касание. Сексуальность и брутальность — гремучая смесь, но я никогда прежде не думала, что мне эти качества в мужчине могут понравиться. Только вот я знала, Егору нужен секс и ничего больше, а я не хотела становиться его подстилкой. Не для меня все это. Да и у него есть маман, вот пусть с ней развлекается. Кажется, они отличная парочка. Сделав несколько глубоких вдохов, я поднялась с пола и развернула полотенце. В ванной комнате висело огромное зеркало, и я подошла к нему посмотреть на себя. Да, я действительно надела сдельный купальник, чтобы прикрыть свои шрамы. Но и подумать не могла, что буду вот так выглядеть красивее. По крайней мере, мне так не казалось, но мужчине ведь виднее. Осмотрела себя, а возможно, все это дело в горчичном цвете. Ой, какая мне разница. Отмахнулась, умылась холодной водой и вышла на улицу. Там никого не оказалось. Только наш перекус стоял на столе. Я решила не переживать по всяким пустякам, а лучше пообедать. Возможно, так я буду меньше думать о Егоре, который постоянно хотел уложить меня на лопатки. К слову, куда подевался мой спутник, я не знала, зато смогла спокойно пообедать и насладиться вкуснейшим коктейлем из местного бара. А вот позже я уже начала скучать. Не то чтобы я горела желанием увидеть Егора, но и целый день тусить на вилле одной не было никакого интереса. С Сытный обед, который изначально предназначался мужчине, быстро отправил меня в царство Морфея. Я улеглась на свою часть кровати, помня о том, что Егорку ждет сюрприз в виде песка. Практически сразу уснула, с удовольствием зарывшись носом в свою подушку. «Да, млядь, Карина, я долго буду это терпеть. Какого хера песок в кровати?» Даже находясь в полудреме, мне захотелось хихикнуть. Но, поступив разумно, я повернулась на другой бок и продолжила сладко спать. До тех пор, пока не почувствовала, как что-то ползет по моей ноге. Ступор, легкий шок и резкий захват на чьей-то шее. «Господи, пусть будет эта шея Земского, я с радостью его задушу». «Карина, пусти, это всего лишь змея, а не больше». Как же громко я запищала от страха. Не удивлюсь, если половина острова услышала мой крик. Я резко распахнула глаза и, опустив взгляд на ноги, едва не посидела. Но не идиота. Крепче сжала руки на его шее и, зло прорычав, отпустила. «Не хочу сидеть за тебя», — буркнула я, выхватывая из его руки шелковый платок. «А я даже жалею, что это не змея. Так бы и усадила тебе ее на шею». «Я заметил. То-то ты визжала, как истеричка». «Что? Земский смеется? Это что-то новенькое. Ничего смешного в этом нет, а?» Мой взгляд упал на песок на кровати. «Я что, получается, права была, дед? Того уже. Стареешь, сыпешься. Смотрю, труха вон после тебя. Вот там и будешь спать, а я на этой стороне». Похлопал он рукой по матрасу, где 5 минут назад спала я. «Или можешь присоединиться. Я лучше на шезлонге посплю, чем с тобой, извращенец». «Ну-ну, а главное на улице. Занзибар как раз чудо-остров для этого». Хотела показать ему язык и смыться с кровати, но Егор потянул меня за ногу к себе, несмотря на мое сопротивление. Навис надо мной, а я, тяжело дыша, едва сглотнула. Смотрела на его губы и не понимала, что опять со мной происходит. «В ванной твое платье собирайся, через час мы должны быть на мероприятии». «Ты рылся в моих вещах?» «Даже не думал, купил тебе на свой вкус». «Я не содержанка». «Это подарок», — рыкнул он, отпустив меня, добавил. «А не оплата за секс. Карина, я хочу напомнить тебе, что произошло в столице по твоей вине. Так вот, будь добра, сегодня ответственно отнесись к мероприятию, на которое мы с тобой пойдем. Мне нужна твоя женская поддержка». Я выдохнула и кивнула. «Ладно, понимаю. Что я должна буду делать?» «Улыбаться, делать вид, что ты счастливая женщина своего мужчины, и открывать рот только для культурного разговора. Все же мы будем не на базаре». «Не тупая, поняла. А что, если спросят, где мы познакомились?» «Я сам буду отвечать на такие вопросы. Многие присутствующие знают, что еще недавно я был с Линой. Но тогда уже у нас с ней складывались не лучшие отношения». «Я поняла. Эта встреча важна для тебя?» «Важна. Хотя это не официальный прием, но в грязь лицом упасть нельзя. Мы будем на ужине моего, надеюсь, будущего компаньона. Едем к нему на виллу». «Тогда я пошла собираться». Да уж, выбор Егора меня искренне удивил. Я ожидала чего угодно развратного, безвкусицу или даже балахон, который бы полностью скрывал мою фигуру. Но ничего этого не было. Было легкое платье с голубыми розами и коричневыми ветками. Юбка-разлетайка, 2 тонких бретели, 2 широких, падающих на плечи. Длина до середины бедра. Стильно и красиво. Странно только, как он с моим размером угадал. Наверное, все-таки рылся в моих вещах. По той причине, что мы едем на виллу, мои белые сандалии оказались кстати. Я даже обрадовалась, что мне не придется половину вечера щеголять на каблуках. Быстро приняв душ, я переоделась и с помощью расчески и фена слегка подкрутила волосы. Бросила взгляд на телефон. У меня оставалось еще 30 минут, как раз на макияж. Как всегда, черные ресницы и яркие красные губы. Все, готово. Придирчивым взглядом осмотрела себя в зеркале и, выдохнув, открыла двери. Сейчас начнутся шальные пошлые мысли деда. Но в номере его не оказалось. Егор сидел на стуле около бассейна и медленно курил, наслаждаясь морским воздухом. Ну, наверное, он наслаждался. Я бы точно это делала. Прошла к двери и медленно отодвинула ее в сторону, привлекая внимание Егора. Он сделал глубокую затяжку, пристально рассматривая меня с ног до головы. Мне стало немного не по себе. Я пальцами сжала ткань платья. Боялась, что ему не понравится. А почему боялась, не понимала. «Шикарно выглядишь, я бы даже сказал сексуально. Рад, что с размером угадал». «Я ожидал от тебя чего-то пошлого». «Пошлое будешь надевать в нашей спальне». «Угу, мечтай». Земский потушил окурок в пепельнице и, поднявшись со стула, медленно подошел ко мне. Мое сердце пустилось в пляс. Главное, чтобы он не заметил этого. Нужно взять себя в руки. Но как? Как можно успокоиться, когда взрослый красивый мужчина касается пальцами твоего лица? Да мне от этой нежности глаза прикрыть хочется, а тут еще и дыхание сбилось. Он медленно провел по щеке и большим пальцем коснулся нижней губы. «Чёртова красная помада!» — прорычал он, пальцем смазывая ее в сторону по щеке. Дышать становилось еще труднее, эмоции переполняли, и мне становилось жарко от его жеста. Терпеть не могу целовать баб с накрашенными губами. Но тут, кажется, все идет против меня. Я приоткрыла рот, чтобы сказать хоть что-то, но у меня ничего не получилось, то ли от шока, то ли от желания. Влечение к мужчине – это меньшее, что мне нужно. Твои губы настолько сексуальные, что я готов наплевать на помаду. Он резко подхватил меня на руки и прижал спиной к стеклянной стене. Я инстинктивно обхватила ногами его бедра, сразу же почувствовав эрекцию. Но даже пискнуть не успела, как горячие губы накрыли мои и увлекли в жаркий поцелуй. Кажется, я простонала ему в рот и сама ответила на поцелуй. Настоящий, горячий, страстный и еще круче, чем тот, когда Егор целовал меня на кровати. Сейчас словно что-то изменилось между нами, и появилось необъяснимое, непонятное чувство. Он целовал жадно, но в то же время очень осторожно, не причиняя мне боли. Он был настойчив, не оставляя права выбора. Когда со мной случился перелом?